Глава 93. Накануне вечером по дороге в клинику Лори была очень тихая. На следующее утро дежурившая ночью медсестра сообщила Джастину, что Лори спала очень беспокойно и разговаривала во сне. — Вы слышали, что она говорила? — спросил Джастин. — Только отдельные слова, доктор. Я заходила несколько раз. Она что-то бормотала об узле, который связывает. «Об узле, который связывает?» Джастин нахмурился. «Подождите-ка. Это строчка из церковного гимна. Попробую вспомнить. Он напел несколько нот. Ага, вот-вот. Благословен священный узел, что связывает». Позже, когда Лори пришла к нему на сеанс лечения, она выглядела спокойной, но усталой. «Доктор, только что звонила Сара. Она приедет за мной лишь к вечеру. Отгадайте, почему? Мы сегодня переезжаем на новую квартиру. Здорово, правда? Надо же так быстро!» «Молодец, Сара», — подумал Джастин. «С тем домом у нее связано слишком много воспоминаний. Он по-прежнему не знал, что вызвало вчера в Лори такую резкую перемену. Это случилось после того, как заехали Хокинсы. Но они пробыли не больше минуты. Неужели это от того, что они незнакомые ей люди, и поэтому ей кажется, что они ей чем-то угрожают? «Мне нравится в новой квартире то, что у ворот стоит охрана», — продолжала Лори. «Если кто-то звонит в квартиру, там установлен телемонитор, и вы никогда не впустите по ошибке незнакомца». «Лори, вчера ты сказала, что в этом доме с тобой может произойти что-то ужасное. Давай поговорим об этом». «Я не хочу об этом говорить, доктор. Я не собираюсь там больше оставаться». «Хорошо. Прошлой ночью во сне ты болтала без умолку». Она с удивлением посмотрела на него. «Правда? Папа говорил, что если я не успевала что-то рассказать днем, я обязательно выскажу это ночью». Медсестра почти ничего не поняла, но она ясно слышала, как ты упоминала узел, что связывает. Ты не помнишь, что тебе при этом снилось? Доктор смотрел, как у Лори побелели губы, потупился взгляд, она сложила руки и подобрала ноги. «Благословен священный узел, что связывает!» Чистый детский голос пропел эти слова и стих. «Дебби, это ты? Расскажи мне, что это за песня? Где ты ее выучила?» Она вновь запела. «Наши сердца любовью к Господу!» И вдруг замолчала. «Хватит! Отстань от нее, мистер!» — требовательно произнес мальчишеский голос. «Если уж тебе так надо знать, она выучила это в курятнике».